Встретил я его у Гими, славившегося в нашем квартале недорогими, но вкусными деликатесами. Рок сидел за отдельным столиком, занятый цыплячьей печенкой и своим блокнотом, куда он заносил какие-то заметки. Я прошел вдоль целого ряда стульев и вытащил античное кресло прямо из-за стойки. Гимми вздрогнул, лицо его вспыхнуло, и он, казалось, готов был взбелениться, но, взглянув на меня и на мои спокойные, уверенные движения, сразу как-то охладел и отвернулся. Когда я подтащил кресло к столику и бухнулся в него, Рок, не глядя на меня, сказал: «Да?» Услышав мой смех, он поднял голову, и его глаза встретились с моими. «Дип», — проговорил он. «Ага. Хелло, Рок. Вы крошка, у вас есть $9.40?» «Конечно. Кладите их сюда». При этом он похлопал указательным пальцем по столу. «Пожалуйста». Я считал деньги и положил их на его блокнот с улыбкой. Когда-то давным-давно, готовясь влепить ему пощечину, я разорвал ему новый костюм, за что он и потребовал компенсации. Рок подобрал деньги и аккуратно положил их в карман пиджака. Его лицо мало что выражало, но надменная осанка свидетельствовала о немалом самомнении и еще большем презрении ко всем окружающим. «В другой раз, — проговорил он сухо, — вы, ублюдок, деньгами не отделаетесь за порчу моего имущества». Помолчав, он добавил: «Когда-то я вам сказал, что рано или поздно, а компенсацию я с вас получу. Оставим это. Чем вы интересуетесь?» «У вас паскудная привычка приставать к людям». Он облизал свои губы, затронув капельку горячего пота, образовавшуюся под носом. «А уж если вас занимают мои интересы, то я надеюсь их удовлетворить, полюбовавшись вашим трупом. Заметка в газете об этом будет превосходной». «Вы, Рок, возвращаетесь назад. У вас плохое настроение или неудачи?» «Вы ублюдок. Повторяю, вы мерзкий ублюдок!» Некоторое время он ожидал реакции, но, заметив мою улыбку, произнес угрожающе сквозь зубы: «Что, собственно, вам нужно?» «Сам еще не знаю. Но кое-кто мне будет нужен, Рок. Кое-кто. Улавливаете?» «Имею представление. Вы знаете, почему я вернулся?» Он вытер рукой пот с лица и ответил: «Да, думаю, что знаю. И я даже скажу об этом, потому что уверен, что за ваш счет сделаю отличный репортаж, особенно когда вы будете висеть на виселице, или сидеть на электрическом стуле, или лежать в канаве с пулей во лбу». «Не понимаю, с чего бы это?» «Вам нужны владения и дело, что ж, а не ваше по наследству. Но целая банда идиотов вертится вокруг них. Грызня, подкуп, насилие. Все пущено в ход. Вы и Беннет были нечто вроде духовных братьев. Вы оба придерживались символа веры испытанных гангстеров. Вы заключили кровавый пакт друг с другом и держитесь за него». Он сделал небольшую паузу и продолжал: «Беннет завещал вам все. Постройки, клубы, деньги, какие ведение сомнительных дел». «Что ж, очень мило с его стороны. Но это только приятная возможность. Надо суметь удержать все это. А кругом подножки, пули, ножи. Кроме того, существует еще и полиция, копы. Им тоже кое-что интересно». «И что же?» «А то, что вместо владения огромным имуществом весьма легко и просто угодить в иное место». «А вы уверены в том, что я именно для этого вернулся?» — спросил я, еще шире улыбаясь. «Безусловно. Никаких сомнений в этом быть не может. Имущество и деньги весьма велики. Противостоять подобному соблазну вряд ли кто смог бы. Скорее наоборот. Скорее форсировал бы получение наследства. То есть устранил бы наследователя. Ваша догадливость делает вам честь. И вот почему я думаю, что и вам будет не под силу взять в свои руки наследство и удержать его. Убийство не всегда приводит к желаемой цели. Я согнал улыбку со своего лица и спокойно, но твердо сказал: —